Однако он понимал, что для окружающих это был впечатляющий результат, и решил больше не выделяться, слишком уж не понравились придворные, окружающие цесаревича. Михаил II, глава рода, но в этом роду помимо непосредственно царя числится еще 16 семей, и каждая имеет право предъявить права на трон по кровному родству, демонстрировать свои способности потенциальным конкурентам, не слишком дальновидно. Пусть лучше тебя считают слабым, чем готовиться сражаться против серьезного противника. И первую попытку родственники уже предприняли. Девушка, оставшаяся греть цесаревичу постель, была очень талантлива, но не подозревала, что у Игоря Михайловича есть серьезный союзник. Дмитрию Алексеевичу Романову не было нужды находиться рядом. Князь Красноярский уже все подготовил для защиты своего подопечного, а потому цесаревич без проблем нашел через оракула не только свидетельство причастности своего троюродного дяди к тихому перевороту, но и предоставил государю распечатку плана по дискредитации наследника. Михаил II сына похвалил, брата отправил на крайний север, официально инспектировать рубежи, а на деле считать оленей до конца своих дней. Девушку же срочно выдали замуж за старого полковника в отставке. С тех пор Игорь Михайлович не расставался с линзами Романова, и уже догадался, что Дмитрий Алексеевич намеренно не предоставил милославским полноценный продукт. Тоже, видимо, опасался неверного использования. Обучение, которое преподавали цесаревичу, разумеется, на голову превосходило те знания, которые он получал ранее. Однако с людьми своего нового рода занимался, едва дотягивая до удовлетворительного результата. Настоящие знания Игорь Михайлович тянул все из того же оракула по вечерам, когда его оставляли в покое. Жизнь размеренная, простая, уже просчитанная на годы вперед, осталась позади. Придворное бытие оказалось даже худшей участью, чем изначально казалось бывшему бояричу. Но он не жаловался, с рождения не привык, да и не случилось никого рядом настолько доверенного, чтобы с ним откровенничать. А потому, когда пришло сообщение, Игорь Михайлович приподнял бровь, читая имя отправителя. «Соколова А.М. Здравствуйте, Игорь Михайлович. Прошу прощения за столь позднее обращение. Я пишу вам по просьбе его святейшества патриарха Московского и всея Руси Мефодия. На следующей неделе запланировано мероприятие по освящению восстановленного после взрыва Иоанна Предтеченского монастыря. После освящения монастырь будет заново открыт. Государь в разговоре с его святейшеством сослался на занятость. Возможно, вы сможете присутствовать». Цесаревич прикрыл глаза и медленно выдохнул. С одной стороны, у него не было никаких официальных мероприятий. С другой же, связываться с Соколовыми, которых не только лишили титула великих, но и изгнали из Москвы, было бы очень странно. Без консультаций с биологическим отцом здесь не обойтись. А кроме того, было не совсем ясно, зачем патриарху делегировать переговоры Анне Михайловне, когда он сам вполне мог обратиться по официальным каналам. Чувствуя противный запах очередной интриги, Игорь Михайлович не стал ничего отвечать. Сообщение так и осталось висеть непрочитанным в уведомлениях, читал-то его цесаревич через линзу, а не с телефона. И снова нужно было поблагодарить князя Романова за такой царский подарок. Решив не откладывать в долгий ящик, Игорь Михайлович соскользнул с постели и быстро оделся. Оракул позволял увидеть, что государь тоже не спит, несмотря на поздний час. А значит, стоило обсудить с Михаилом II эту странную просьбу. Резиденция князя Уральского. Анастасия Кирилловна прошла по коридору к себе в комнату. Прикрыв за собой дверь, княжна стянула удерживающий волосы ободок и тряхнула головой. Локоны разметались по плечам девушки, и она прошла к двери в ванную комнату. С того памятного посещения спиритического сеанса прошло немало времени, и у внучки князя Уральского уже не осталось никаких последствий. Но тех ужасных впечатлений, когда пришлось проходить детоксикацию, Анастасия Кирилловна не забывала. Целители разводили руками. Вызванная княгиней Демидовой боярышня Волкова приготовила специальное лекарство. Однако каждое утро княжна просыпалась со страхом, что сегодня боли и кошмары вернутся. Дар Демидовых, освоенный Анастасией Кирилловной, никак не помог девушке защититься от тлетворного влияния наркотика. Страшно было подумать, что случилось бы, если бы Дмитрий Алексеевич не был в Москве или если бы решил не приходить на помощь. Ведь сама виновата, что связалась с такой сомнительной компанией. Приняв душ, княжна накинула махровый халат с гербом рода. В зеркале отражалась все та же красивая девушка, какой она всегда и была. Хотя, конечно, как и любая женщина, Анастасия Кирилловна могла найти не один недостаток. Однако после инцидента старалась так не поступать. Закончив приводить себя в порядок перед сном, княжна прошла в спальню. Приготовленная прислугой постель приятно пахла травами. Анастасия Кирилловна забралась под одеяло, с наслаждением вдыхая аромат. Уже прикрыв глаза, княжна услышала, как на телефон пришло уведомление о входящем сообщении. Несколько секунд девушке потребовалось, чтобы перебороть желание не смотреть и спокойно заснуть. Однако любопытство все же подвигло ее взять телефон в руки и открыть переписку. Невский ЕС. Здравствуйте, Анастасия Кирилловна. Прошу прощения за столь позднее сообщение. Надеюсь, вы прочтете мое послание уже утром. Во-первых, я искренне прошу прощения за то, что вы оказались вовлечены в крайне неприятную историю в доме московских бояр Лебедевых. Как губернатор московский я несу за своих подданных полную ответственность. Потому я направил главе вашего рода письмо с официальными извинениями и открытым предложением. Руслан Александрович Демидов вправе выбрать, в каком именно виде род князей Уральских получит мои извинения. Во-вторых, я прошу вас не считать всех московских бояр подобными боярине Лебедевой. Как вы знаете, Морозовы до того, как перейти к Уралу, тоже были московскими. А теперь Виктория Львовна, одна из самых ярких княгинь русского царства. Чтобы развеять ваши дурные впечатления о столице, я приглашаю вас лично посетить бал, который я устраиваю в следующие выходные. Официальное приглашение уже отправлено и скоро придет в резиденцию князей Демидовых. Засим откланиваюсь. Если у вас появятся какие-либо вопросы, вы всегда можете ко мне обратиться. Надеюсь, до скорой встречи на балу, Анастасия Кирилловна. Потратив минуту на то, чтобы перечитать заново столь длинное сообщение, княжна прикрыла глаза. О том, что Емельян Сергеевич Невский тесно сотрудничает в последнее время с Дмитрием Алексеевичем Романовым, она, естественно, прекрасно знала. Что дед ведет какие-то дела с московским губернатором, скорее догадывалась. Руслан Александрович не спешил посвящать внуков в свои заботы. Однако со стороны Емельяна Сергеевича было крайне вежливо не отделаться официальной верой через главу рода Демидовых, как это сделал бы любой другой на его месте, а написать лично ей. И, само собой, девушка не удержалась в постели, а, быстро одевшись, покинула свои покои. Нужно было обсудить все со старшими родственниками, прежде чем предпринимать какие-либо шаги. Анастасия Кирилловна понимала, что сама не справится, а дед примет то решение, на котором будет настаивать Мария Евгеньевна. Княгиня Демидова в таких делах разбиралась куда лучше супруга. Именно к ней и пошла княжна Уральская, Смоленск, Литовская губерния. Петр Глебович крутил бокал с вином в руке, глядя сквозь напиток на пылающий в камине огонь. Великий князь Апраксин смену политического устройства русского царства практически не заметил, обязанности не изменились. Растерзанная войной с Речью Посполитой земля требовала вливать все свободные средства и вести восстановительные работы. И сейчас настроение Петра Глебовича, как и практически всегда с момента окончания войны, было мрачным. Новое послание из государственной канцелярии совсем не радовало. Цесаревич приедет в конце квартала с проверкой, чтобы удостовериться, что Апраксин не прячет бюджетные средства в свой карман вместо того, чтобы восстанавливать города и производство. Можно подумать, сын царя хоть что-то понимает в управлении такими обширными землями, населенными столь разными этносами. Да только на то, чтобы научить подданных общаться на одном языке, придется прививать один язык десятилетиями. Не меньше двух поколений должно смениться, прежде чем завоеванные начнут ассоциировать себя с русским царством. И это еще полбеды. Гораздо сложнее дело обстояло с восстановлением городов. Ведь чтобы все сделать так, как положено, приходится сначала сносить целые кварталы. И не потому, что их слишком сильно повредили во время войны, нет. Ветхие строения, уже полвека как пригодные только под снос, стояли по всей новой территории. И каждый раз великому князю приходилось решать вопрос, куда деть постояльцев и как ускорить процесс строительства современных зданий со всеми удобствами. Стыдно сказать, скоро полгода минует, как Великое княжество Литовское приросло землями, а прогресс такой, будто на них до сих пор война идет. Отстроен самый минимум, и ни средств не хватает, ни людей. А война с Британией вообще усложнила картину, так как Петру Глебовичу пришлось не только снаряжать отряды, часть из которых погибла и не вернется на работу, так еще и тащить на крайне маленьком бюджете практически остановившуюся экономику губернии. Была у великого князя надежда на экспериментальное производство, заложенное совместно с Дмитрием Алексеевичем Романовым. Но перемены в царстве оказались столь стремительны и резки, что возведение комплекса пришлось заморозить. И если еще неделю продержать проект в таком состоянии, Апраксину придется идти на поклон к своему совладельцу, чтобы просить денег, великому князю Рюриковичу, представителю древнего рода, просить милостыню. И у кого? У Романова. Петр Глебович крутил бокал с вином в руке, глядя сквозь напиток на пылающий в камине огонь. Больше всего сейчас его волновали только два вопроса: кто виноват и что делать. Глава 5. Кремль. Царские покои. Цесаревич вошел в комнату без стука. Государь, уже почти завершивший дела на сегодня, взглянул на сына из-под нахмуренных век. Визиты в столь позднее время – дурной знак. К Игорю Михайловичу царь уже присмотрелся достаточно, изучил, а потому прекрасно понимал, просто так наследник не стал бы посещать его в столь срочном порядке. «Что случилось?» – спросил Михаил II. Вместо ответа Игорь Михайлович переслал сообщение государю. Пока тот читал послание Соколовой, сам цесаревич остался стоять, не спеша садиться в свободное кресло. «Монастырь посетить – это крайне хорошая идея», – кивнул Михаил II, глядя на цесаревича. «Тебе следует чаще появляться на людях, пусть привыкают, присматриваются. И повод хороший – освящение монастыря, где окончила свой земной путь твоя мать». Игорь Михайлович никак не отреагировал на такое именование царицы. «Мнение царских людей важно, Игорь», – продолжил государь, постучав пальцами по подлокотнику кресла. «Мы опираемся на них, и о них в первую очередь должны думать, объяснить, почему, или сам скажешь. Аристократия в первую очередь заботится о себе и своем положении», слегка пожал плечами наследник русского царства. «Благополучие страны их волнует только в разрезе собственного комфорта, в то время как царские люди зависят от решений царя. Они же создают экономику страны и служат в ее армии, защищая интересы государства». «Именно», — хмыкнул Михаил II. «Посмотри на Невского с Соколовым. Оба рода были прикормлены, у них было все. Великие князья, которым доверяли самое ценное в стране, столицу и отношения с другими государствами. Да никто не был обласкан так, как эти два рода. Но они решили, что имеют право навязывать свое мнение мне». Государь прервался, переживая очередной всплеск гнева. Перед цесаревичем Михаил II и не думал скрывать своего настоящего отношения к происходящему. «Наследник должен знать, как мыслит государь, чтобы позднее понимать, как и почему творится история. Что Невский, решивший перерезать детей Соколовых, что сами Выборгские, пытающиеся навязать мне украденного и бесполезного Ивана», — продолжил он чуть тише, — «указывать царю вздумали, и теперь по одной семье уже палач плачет, другие из Москвы вылетели. Или думаешь, я Соколовых выгнал за то, что сообщили мне про притон тот московский?» Игорь Михайлович покачал головой. Решать подобные задачки его с детства учили, и решения государя не вызывали у него вопросов. Да и собственный ум позволял отслеживать реальную ситуацию, отделяя ее от демонстрируемой. Однако Михаил II задал вопрос, и на него следовало отвечать. «Подрыв внутренней безопасности во время военных действий всего лишь формальность», — произнес цесаревич негромко. «Если бы ты сказал, что они наказаны за то, что выкрали одного из твоих сыновей, пришлось бы говорить, что есть и другие претенденты на трон. А это повело бы за собой волнения, интриги, откровенные локальные конфликты, перерастающие в восстания, целью которых было бы посадить своего цесаревича в обход других». «Верно мыслишь», — подтвердил царь, глядя на сына с довольной улыбкой. «Неважно, сколько придется нам пожертвовать князей и бояр, пока нам верны простые люди. А потому ты поедешь представлять династию Милославских на освящении монастыря. А то, что предложила это Соколова», — уточнил цесаревич, чуть приподняв бровь. «Предложил патриарх Мефодий», — качнул головой Михаил II. «И с Русской Православной Церковью нам тоже нужно поддерживать теплые отношения, потому как по статистике больше 80% населения страны православные. Соколова под присмотром, можешь об этом не беспокоиться. Все ее инициативы по становлению твоей ночной кукушкой – всего лишь иллюзия. Как только Анна Михайловна перейдет от осторожных попыток к решительным действиям, я всю ее семейку властолюбцев к князьям Невским добавлю, чтобы палачу два раза не вставать». Он замолчал, внимательно наблюдая за сыном. Игорь Михайлович оставался совершенно невозмутимым. Казалось, его абсолютно не трогают откровения государя. Впрочем, решил царь, Так даже лучше, никаких теплых чувств к великим князьям у наследника нет, а значит, когда придет время, Игорь Михайлович сможет принимать правильные для всей страны решения, а не только выгодные одному клану. Ты и сам видишь, чуть поведя рукой, продолжил государь, остальные Рюриковичи притихли и боятся вздохнуть лишний раз, лишь бы как Емеля с Мишей не кончить. Так и должно быть, мы правим, они подчиняются. Никаких свобод и вольнодумства, только жесткое подчинение. Цесаревич вновь не стал ничего говорить, и Михаил II продолжил. «Я стараюсь убрать все камни с дороги, по которой тебе идти после меня», — сказал он. «Если все получится, русское царство тебе достанется послушной страной, следующий по намеченному пути к светлому будущему, без предательства, без дешевых интриг, и уж точно безо всяких гражданских войн, когда претенденты на трон поднимают собственный народ на братоубийственную войну. Хватит крови, пролитой в первую смуту. Хорошо, что Романовым хватило здравомыслия отречься, второго такого шанса уже не будет». Наследник кивнул, принимая ответ царя. «Я сделаю, как ты велишь, государь». Когда за Игорем Михайловичем закрылась дверь, монарх еще несколько секунд смотрел ему вслед. Повезло все же, что есть два надежных сына. План по сокрытию цесаревича можно считать удавшимся. Ни Стремнев, ни Романов не подвержены влиянию двора, одинаково равнодушны к власти, и при этом достаточно умны, чтобы двигать государство в будущее. А значит, со своей задачей, как государь, Михаил II справился. Оставалось только успеть доделать начатое, чтобы дети приняли страну из его рук не тем лоскутным одеялом разрозненных между собой Рюриковичей, каким было русское царство до сих пор, но сильной страной, способной не играть с миром по чужим правилам, а самой их устанавливать. Ради такого стоило жить. Выборг, резиденция князей Соколовых. Алексей Александрович, рад вас приветствовать в нашем родовом гнезде. Спасибо, что оказались столь любезны и вошли в мое непростое положение. Я бесконечно благодарен вам, что вы нашли возможность навестить меня в Выборге. С улыбкой на лице и с квадратным бокалом в руках Михаил Викторович поднялся из кресла. Впрочем, напиток он тут же отставил, чтобы освободить пальцы. Князь Романов вежливо улыбнулся, отвечая на его рукопожатие. Алексей Александрович внутренне усмехнулся. Заключать договоры на территории Москвы теперь бывшему великому князю было невозможно. «Благодарю за приглашение, Михаил Викторович», — произнес он. «Должен заметить, у вас прекрасное поместье». Соколов махнул рукой на бокал. «Да, родовое гнездо облагораживало не одно поколение моих предков», — не без гордости подметил хозяин. «Присоединитесь». «Я бы предпочел сперва покончить с делами», — ответил Алексей Александрович, чуть наклонив голову, «а после и отдохнуть как следует. У вас здесь замечательная природа, а мне как раз целители советовали почаще бывать на свежем воздухе». «Что же, разумно», — продолжая улыбаться, — сказал Соколов. «В таком случае предлагаю сразу перейти к обсуждению веры». Князь Казанский не стал его поправлять. «В конце концов, как ни называй, а Михаил Викторович действительно был должен Романову. Конечно, мало кто мог бы назвать назначение куратором ЦСБ, пусть даже временное, неудобством. Но в случае Дмитрия Алексеевича так и было, и оба князя об этом знали. Не каждый род посмеет подставить награжденного Андреем Первозванным своими интригами. Бывало, что за подобное не только на поединке чести вызывали, но и вырезали целыми семьями. Не великих князей, разумеется, однако прецеденты имелись. Да и Соколовы больше на титул великих права не имели. «Я долго думал, чем можно будет отблагодарить ваш род, Алексей Александрович», ведя гостя за собой, заговорил Михаил Викторович. «И кажется мне, что есть у Соколовых то, что вашей семье очень пригодится». Они прошли через коридор и оказались в рабочем кабинете Рюриковича. Лично усадив гостя в кресло, хозяин расположился не за столом, а в таком же кресле напротив. «Вполне ясная демонстрация равенства между двумя главами родов. Я заинтригован», — вежливо ответил Алексей Александрович. Его ничуть не обманули действия бывшего министра иностранных дел. В конце концов, будучи дипломатом, Михаил Викторович мог легко сыграть любую роль, какая будет требоваться для достижения цели. «Что ж, не буду вас томить. Мой сын Иван Михайлович побывал в Красноярске и передал наше предложение открыть филиал электрона на земле Дмитрия Алексеевича», — проговорил Соколов. «Не буду говорить, как это полезно для княжества, вы и сами об этом прекрасно осведомлены, тем более в разрезе того, что Красноярск крайне богат ресурсами, а значит, и расходы на производство будут гораздо ниже. Алексей Александрович кивнул, не став спорить с очевидным. Одно дело – закупать ресурсы на стороне, и совсем другое – брать из своих собственных залежей. С учетом тех предприятий, которые Романовы на пару с Демидовыми оживят и отстроят в княжестве Дмитрия, выгода от работы филиала «Электрона» действительно будет выше, чем в любом другом месте. «Я подарю вам этот завод», – озвучил свое предложение Соколов. «Не в составе нашей компании, разумеется. У Романовых появится собственное предприятие, которое будет выполнять ту же работу, что и наш «Электрон». Государственных заказов хватит на всех, так что за сбытом дело не встанет. Урал уже работает на армию Русского царства, а с открытием «Электрона» получит возможность серьезно расширить номенклатуру выпускаемых изделий. Опять же, насколько я помню, для вашего Иннополиса будет нужна подобная продукция. «Электрон» с этим справится, мы уже поставляли свои изделия, выпущенные на нем, в лаборатории Царского государственного университета и другие предприятия Русского царства. Весьма щедрое предложение, заметил князь Казанский негромко. Насколько я помню, речь шла об инвестициях в размере 32 миллионов рублей. Это всего лишь деньги, Алексей Александрович, небрежно отмахнулся Соколов. Чего стоит презренная злата, когда речь заходит о дружбе между двумя семьями, верными своей стране. Наши сыновья уже прошли вместе через войну и теперь совместно подают пример для подрастающего поколения благородного общества. Сам Бог велел и нам с вами держаться друг друга. Князь Романов обозначил улыбку. Предложение выходило более чем щедрое, и даже перекрывало то, на чем настаивал Дмитрий Алексеевич. А потому глава рода принял решение не отказываться от предложенной цены. Дело ведь действительно не в деньгах. Если бы потребовалось, Роснефть выделила бы средства из бюджета. Вопрос в том, что именно выгоднее приобрести для князя Красноярского. И пускай Дмитрий сам хотел лишь оборудование с «Электрона», получить к нему целый готовый комплекс, куда лучше. Все равно на этих мощностях младший Романов будет делать то, что нужно ему самому в первую очередь, и уже только после, думать о заказах. Что ж, полагаю, нам осталось только подписать бумаги, Михаил Викторович, с улыбкой произнес князь Романов. «У меня уже все подготовлено, Алексей Александрович», заявил Соколов, после чего поднялся и прошел к столу. Не глядя, он схватил красную кожаную папку, перевитую золотой нитью. Вручив ее гостю, Михаил Викторович протянул и перьевую ручку. Князь Романов раскрыл документы и, хмыкнув, вынул из папки лист с дарственной на терминал в Усть-Луге. Алексею Александровичу даже не пришлось ничего говорить, Михаил Викторович сам пояснил. «Я слышал, что вам пригодится выход в Европу, князь. Конечно, терминал в Усть-Луге всего на 30 миллионов тонн нефти в год перелива рассчитан, но зато теперь это будет ваш терминал, рода Романовых. Инфраструктура полностью готова, порт стремительно развивается», – произнес он. «И я счел возможным отблагодарить вас за то, что не отказали навестить старика в его родовом имении. Признаться, сейчас у меня не так много возможностей, и в столицу я вернуться не могу. Однако я рад, что вы нашли время и прибыли лично. Рассматривайте этот маленький подарок всего лишь как компенсацию ваших неудобств. Это была взятка, и значение она могла иметь только одно. Михаил Викторович все еще не оставляет мысли о возвращении в Москву. Государь наложил запрет на 2 года, но это время быстро пройдет, и тогда Соколов вновь вернется в столицу, а потому не хочет, чтобы Романовы были настроены против него. Спорить и отказываться от подарка Алексей Александрович не стал. Подписал дарственную и договор по строительству производственного комплекса микроэлектроники на территории княжества Красноярского. А теперь, раз мы покончили с делами, обратился к Романову Михаил Викторович, предлагаю перейти на веранду и отпраздновать это историческое событие за обеденным столом. Красноярск. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Нестор Петрович, я просмотрел ваш доклад, сказал я, откладывая предоставленные градоначальником бумаги, и должен сказать, что вы сумели меня порадовать. Надеюсь, так будет и впредь. Боярин не слишком бурно отреагировал на похвалу. Привык уже ко мне и тому, что я никого не наказываю без веской на то причины. Теперь Островерхов просто выполнял свои обязанности и проявлял себя хорошим специалистом. Мне бы тоже этого хотелось, Дмитрий Алексеевич, ответил он, глядя на меня. Нам бы годик мира, мы бы успели многое в княжестве восстановить и переделать. Но, Подозреваю, не видать нам спокойствия еще очень долго. Я кивнул, не став с ним спорить. Новый ставленник ключников в Британии погиб при работе роя. Но это не значило, что столь амбициозная организация проглотит поражение и отступится. Даже если царь не станет меня дергать в Москву по любому поводу, ключники все равно не оставят меня в покое. Пока что счет в этом противостоянии в мою пользу. И если поклонники Януса Двуликова сейчас будут пытаться вернуть свои позиции в королевстве Британия, у меня появится небольшая фора, чтобы успеть подготовиться к новому раунду. И будет совсем неплохо, если этот раунд станет завершающим. Будут ли еще какие-то распоряжения, Дмитрий Алексеевич? Обратился ко мне Островерхов. Да, кивнул я, прочитав сообщение от отца. Скоро в наше княжество будут направлены инвестиции. Мне бы хотелось, чтобы мы подготовились к строительству комплекса. Вытащив из ящика стола заранее подготовленную папку, я вручил ее градоначальнику. Ознакомьтесь с планами, Нестор Петрович, и подберите подходящее место, чтобы заложить там наше новое производство, распорядился я. Полагаю, со строителями никаких проблем не возникнет, но на всякий случай проверьте, есть ли в русском царстве свободные руки. Затягивать со строительством не будем и экономить тоже. Большое дело, Дмитрий Алексеевич, заметил Островерхов. В черте города точно таких площадей не найдем, а если выносить за пределы Красноярска, нам потребуется налаживать новые транспортные маршруты. Так что быстро и дешево в любом случае не выйдет. Я улыбнулся ему в ответ. Нестор Петрович, вы Романову говорите, что для него что-то дорого. Посмеялся я. Не переживайте о деньгах, Нестор Петрович. Деньги мы всегда найдем. Гораздо важнее найти людей. Будет исполнено, князь, поклонился боярин, прежде чем отбыть. А я еще раз просмотрел запись разговора отца с Соколовым. Михаил Викторович, кажется, рассчитывает на наших плечах вернуться в столицу. Будем надеяться, ему хватит ума осознать, что я не стану его ни защищать, ни покрывать. Иначе говорить с главой рода Соколовых придется уже мне, и совсем невежливо. Глава 6. Московский особняк великих князей Невских, спальня главы рода. Емельян Сергеевич поднял правую руку и, глядя на кисть, с которой сошли старческие морщины, сжал пальцы в кулак. Кожа упруго натянулась, на предплечье проступили скрытые под ней мышцы. Спящая на левой руке великого князя девушка перевернулась, выпуская главу рода Невских из своего плена. Емельян Сергеевич медленно выбрался из постели и спокойно прошел к ростовому зеркалу, установленному в спальне. Придирчиво разглядывая собственное отражение, губернатор Московский не мог сдержать улыбки. Ушла уже давно ставшая привычной дряблость, кожа едва не блестит, лишний вес схлынул, оставив после себя лишь минимальную прослойку жира. Несмотря на то, что сохранился взгляд многое повидавшего человека, выдающий реальный возраст, самому себе Емельян Сергеевич не дал бы больше 30 лет. Да и то, в свои настоящие 30 великий князь так отлично не выглядел. Поиграв мышцами перед зеркалом, глава рода обернулся на кровать. Медсестра, которая ухаживала за ним все это время, дождалась своего часа. С улыбкой глядя на непокрытое одеялом бедро, Емельян Сергеевич ощутил, что готов повторить все, что не так давно проделывал с этой искусницей. Нанобаты Романов сотворили настоящее чудо. И пускай сила рода временно была недоступна, но кому нужна магия, когда твое тело пышет здоровьем, в твоем подчинении царская служба безопасности, и все возможные противники либо уже прижаты к ногтю, либо могут исчезнуть по щелчку пальцев. Взяв в руки телефон, губернатор Московский пролистал список контактов с задумчивым выражением на лице. Сейчас, понимая, насколько серьезный подарок ему сделал Дмитрий Алексеевич, Емельян Сергеевич всерьез раздумывал о том, скольким еще старикам может оказаться невероятно полезным Романов. И пускай цена подобного омоложения будет высока, ни один глава рода не откажется вернуться в полную силу молодость. Это ведь не просто внешность, это реальные годы жизни, которая стала длиннее на те же 30 лет. Серьезный срок для людей, привыкших строить планы на десятилетия вперед. Можно не просто разыграть новые карты, запросто получится вырастить нового наследника, а то и правнуков воспитать правильно, чтобы обеспечить своему роду бессмертие не просто на пару десятилетий, а на целый век. Закончив листать телефонные номера, Емельян Сергеевич повернулся к пошевелившейся в постели девушке. Несмотря на то, что тело призывало пользоваться вновь обретенной молодостью, срываться в блуд великий князь не собирался. Приятно, конечно, Но не для того он вернулся едва не с того света, чтобы валять в кровати молодых красавиц. Накинув на плечи халат и сунув телефон в карман, глава рода Невских обул домашние тапки и, не оглядываясь больше на гостью в своей постели, покинул спальню. Развлечение на одну ночь – это прекрасно. Но теперь, когда впереди столько времени, почему бы не жениться снова? С его властью, состоянием и вернувшейся молодостью немногие отцы смогут найти аргументы, почему бы не породниться с великим князем. Ступая по собственному дому уверенным, чуть пружинищим шагом, великий князь осматривал свое жилище и понимал, что помимо того, что старел сам, старело и его родовое гнездо. С первого взгляда было ясно, тут обитает доживающий свои последние годы старик, влиятельный, но все-таки дряхлый. Это тоже нужно исправить. Князь Романов свой особняк на Урале превратил в царство высоких технологий. Удобно, красиво и прогрессивно. Почему бы и куратору царской службы безопасности не воспользоваться примером? Но в первую очередь нужно преподнести по-настоящему щедрые дары тем, кто позволил омоложению произойти. И подходящие подарки уже пришли в голову Емельяна Сергеевича. Красноярск. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Завтракал сегодня я в полном одиночестве. Виктория еще вчера уехала в Енисейск разбираться с накопившимися в ее городе делами. Вызывать моих бояр для отчета сегодня не требовалось, люди должны работать, а не только со мной за одним столом сидеть. Так что я спокойно жевал приготовленные поварами блюда, не ощущая вкуса. Мысли крутились вокруг озвученных Соколовым планов. Автоматизированный транспорт – это замечательно, но в масштабах русского царства практически недостижимо. Иван Михайлович просто не представляет, сколько денег и времени нужно вложить в это дело. Это ведь не столицу подготовить, а целую страну, одну из крупнейших в мире, между прочим. Однако княжич был совершенно прав. Направление нужно развивать. И сейчас я занимался тем, что пересаживал рой в боевые машины, которые изготавливают на Урале. Ведь в чем вся проблема? Техника, разработанная под управление человеком, и техника, созданная без участия человека, это совершенно разные машины. К примеру, кабина водителя сразу же лишняя, место для экипажа тоже не нужно. Зато потребуется механизм заряжания, которому не нужно присутствие людей. И в итоге получается совсем другая машина, к которой подходить с точки зрения конструкции и сборки нужно иначе. Не слишком увлекательный процесс, но сделать его все равно придется. Пока что техническое превосходство на нашей стороне за счет «Оракула», но сколько еще это продлится? Пока я потягивал кофе, пришли промежуточные отчеты от царских лабораторий. Проекты сдвинулись с мертвой точки, но до конкретных результатов еще уйдет немало времени. На коленке спутниковую систему не соберешь, и в гараже не обкатаешь, тут нужны мощности, испытательные полигоны. Даже с четким указанием, как и что делать до готовых аппаратов идти и идти. Бегло просмотрев отчеты, я пометил отстающих от графика и задал им вопрос, в чем дело. Не хотелось бы влезать во внутренние дела лабораторий, мы не об этом с государем договаривались. Однако и не спросить я не могу, в конце концов, как доверять людям сложные задачи, когда они с простейшими справиться не могут. Это ведь, если разобраться, растрата государственных средств, деньги освоены, результата нет. За такое я, как временно исполняющий обязанности куратора царской службы безопасности, и жестче спросить могу. Покинув столовую, я направился наверх. Работу ЦСБ я вывел на намного иной уровень. Теперь Емельян Сергеевич примет уже другую службу. И будем надеяться, ему хватит ума закопать топор войны с Соколовыми. Эта история не только царя довела, но и мне уже порядком надоела. Стоило зайти в кабинет, пришел вызов из личного кабинета князя Демидова. «Доброе утро, Руслан Александрович», – поздоровался я, ответив на звонок. «Утро доброе, князь», – сказал он, – «звоню тебе по делу. Невский предлагает искупить вину за инцидент с Анастасией. Я приму его извинения. Также Емельян Сергеевич прислал приглашение на бал, который скоро устраивает сразу после возвращения на должность. Хочешь, чтобы я поехал?» – уточнил я, заранее напрягаясь. «Ты и так будешь в столице, тебе ведь дела ему передавать», — хмыкнул дед. «Меня больше интересует эффективность наноботов, Дмитрий. Мне уже доложили, что великий князь Невский превратился из дряхлого старика на последнем издыхании в молодого козлика, не пропускающего ни одной юбки. Что ж, интерес Руслана Александровича понятен. Ему ведь тоже не 18, а время свое берет. Чем раньше он начнет принимать капсулы с наномашинами, тем дольше проживет. А учитывая тот факт, что дар Демидовых совсем не защищает княжескую семью, потеря магии для князя Уральского это не цена. Пока что статистики немного, предупредил я. Однако я полностью уверен в своем продукте. Так что вечером тебе доставят чемодан с капсулами. Всегда знал, что на тебя можно положиться, внучок, негромко посмеялся Руслан Александрович. Но обязательно, дедушка, произнес я, и повторил для убедительности. Обязательно, чтобы рядом с тобой находились целители. Круглосуточное наблюдение, без исключений. Я пока не знаю, как в точности подействует твой дар на наноботов. Так что целителей держи рядом с собой. Спасибо за предупреждение и заботу, серьезно ответил князь Демидов. Но я бы попросил два чемоданчика. Твоя бабушка задушит меня подушкой посреди ночи, если я помолодею, а она останется старухой. Я усмехнулся в ответ. Мария Евгеньевна, конечно, до такого не опустится, однако, как и любая женщина, обидеться действительно может. Хорошо, но условия будут те же, сказал я. И учти, что, возможно, наноботы помешают нормально исполнять обязанности князя. Как я и сказал, действие наномашин на организм одаренных может варьироваться в зависимости от каждого дара. У меня пока что слишком мало статистики, чтобы утверждать наверняка. Если что, ты меня заменишь, легко ответил дед. Ты ведь не забыл, что до рождения ребенка, сам являешься моим наследником. Не забыл, разумеется. Вот и хорошо, все, не буду тебя больше отвлекать, Дмитрий, и спасибо тебе. Он повесил трубку, а я принялся отдавать распоряжение Волкову, и только через 15 минут сел за свой стол и раскрыл рабочий ноутбук. Но стоило только раскрыть вкладку с искусственным интеллектом и намеченными за завтраком чертежами, как новый звонок оторвал меня от дел. «Князь Романов слушает», — несколько недовольным тоном произнес я. Анастасия Кирилловна, звонившая мне с личного номера, несколько замялась, явно сбитая с толку моим не слишком радостным голосом, но через секунду уже взяла себя в руки. «Дмитрий, здравствуй», — заговорила сестра, — «понимаю, что ты крайне занят, но, честно признаться, обсудить этот вопрос мне больше ни с кем». «Слушаю», — коротко ответил я, разминая шею. «Емельян Сергеевич приглашает меня на бал в столицу», — выпалила она, — «а я подслушала твой разговор с дедом. Ты тоже считаешь, что великий князь хочет сделать мне предложение руки и сердца?» Я хмыкнул. «С чего ты вдруг взяла, что он желает видеть тебя своей женой?» — спросил я, откидываясь на спинку кресла. «Приглашение на бал, где соберется молодежь со всей Москвы, это совсем не то же самое, что и сватовство. В конце концов, среди московских бояр хватает холостых наследников и вторых-третьих сыновей, Емельян Сергеевич может организовать тебе с ними знакомство. Но это, конечно, если речь вообще идет о каких-то матримониальных планах. Я же полагаю, что тебя просто позвали на этот бал, чтобы ты могла развеяться и провести время в компании сверстников. Думаешь?» — с сомнением переспросила она. «Анастасия», — тяжело вздохнул я в ответ, — «почему ты вообще обсуждаешь это со мной, а не с Марией Евгеньевной?» Сестра помялась, прежде чем заговорить, а я подумал, что если так весь день пройдет, я так ничего и не сделаю за сегодня. Семья, понятное дело, важное дело, и сестру я поддержу, однако и работать когда-то надо. «Ты лучше знаком с Емельяном Сергеевичем», — последовал ответ княжны Уральской. «И я подумала, что ты бы точно знал, если бы губернатор московский решил породниться с Демидовыми. Опять же, ты нам не чужой человек, а союз Демидовых и Романовых в последнее время занимает высокое положение в обществе». «Хм», — выдал я, — «я о таком не думал. Да и Емельян Сергеевич не тот человек, который поступится правилами хорошего тона, чтобы произвести впечатление на девушку. Прости, Анастасия, но если бы великий князь рассматривал тебя на роль невесты, он бы вел переговоры с Русланом Александровичем в первую очередь, а не приглашал тебя на бал без одобрения деда». «Хорошо», — вздохнул сестра, — «и я не понял, чего в этом было больше, облегчение или разочарование. Он же все-таки старше меня почти на полвека. Это был бы странный брак. Поговори с бабушкой», — предложил я. «Она сама тебе все объяснит и даст полные расклады по потенциальным женихам среди московских семей. Я в этом вопросе, честно говоря, ничего не понимаю». «Повезло же тебе с женой, Дмитрий», — выдала Анастасия Кирилловна. «А мне теперь приходится женихов искать. Но ты прав, прости, что отвлекла. спасибо за помощь». Она оборвала вызов, а я прикрыл глаза и несколько секунд очищал мысли от лишнего бреда. Нет, ну до чего интересная логика. Пригласил на бал в качестве извинений, значит, собирается жениться. Ох уж эти женщины. До самого вечера я не вылезал из-за стола. Слуги приносили еду и напитки, а я не прекращал совершенствовать нарисованную оракулом модель танка, управляемого искусственным интеллектом. Попутно просматривал отчеты по Уральскому комплексу. Святослав Святославович справлялся с возложенными на него задачами. Нужно бы при случае его чем-то отблагодарить. Но, как и со всеми увлеченными наукой людьми, лучшим подарком для боярича станет интересная задача, которую нужно решить. А таких у меня целый ворох. Главное, выбрать подходящую. В дверь кабинета осторожно постучались. «Войдите», — разрешил я. «Дмитрий Алексеевич, у вас просит аудиенции Петр Степанович», — сообщил мне управляющий. Я поднял взгляд от дисплея ноутбука и кивнул. «Пусть проходит». Управляющий отступил, пропуская внутрь будущего боярина Красноярского. Петр Степанович держал спину прямой, взгляд гордым. Чувствовалось, что он уже морально подготовился к новому статусу. «Я вижу на твоем пальце кольцо», — заметил я, кивнув на свободное кресло. «Значит, невеста из столицы не отказалась связать с тобой свою судьбу? Мало какая девушка устоит, если узнает, что ее супруг, без пяти минут благородного сословия», — с улыбкой ответил Петр Степанович. «Так что согласие было получено. Свадьбу сыграли 2 дня назад». Я кивнул, вынимая из стола давно заготовленные бумаги. «Можно, конечно, собрать всех своих бояр и прилюдно объявить им свою волю. Но это я сделаю завтра, как раз запланировано общее собрание по итогам первого квартала. Удивительно, как быстро летит время. В таком случае мне нужно знать, какую фамилию ты выбрал, Петр Степанович», — пояснил я, вооружившись перьевой ручкой. «К ней, кстати, позднее тебе потребуется герб, так как твой род из Красноярского княжества, обязательно учитывай этот момент». «Как прикажете, Дмитрий Алексеевич», — поклонился слуга. «Моя новая фамилия — Дмитриев». Я замер, глядя на него. «Какая неприкрытая лесть, Петр Степанович, но я понимаю, что ты не сам это решение принял, а со всей семьей совет держал». Покачав головой, я записал его на лист. «Итак, с этого момента ты, Петр Степанович Дмитриев, боярин Красноярский». Как только я поставил печать на документ, сменивший статус молодой человек в кресле выпрямился, его взгляд застыл. «Интересно, что при лишении дара никаких особых ощущений появляться не должно». «Благодарю, князь», — с достоинством поклонился мне Петр Степанович, поднимаясь на ноги. «Это еще не все», — остановил я его взмахом ладони, после чего достал новые документы. «Как я и обещал, передаю твоему роду особняк Харкиных. Также официально назначаю куратором транспортной службы Красноярска. Обязанности ты уже знаешь, но для порядка я сделал копию, и ты под ней распишешься». Снова поклонившись, боярин Дмитриев подмахнул дарственную на особняк, а затем вдумчиво прочел договор о своих обязанностях. «Я ничего менять не стал, работа службы меня полностью устраивала, да и горожане отмечали, что после изгнания Харкиных все стало гораздо лучше. Просто большинство не знали, что за этим лучше скрывается слуга Романовых. Поздравляю, Петр Степанович», поднявшись из-за стола, произнес я. «С этого момента ты боярин, и я буду надеяться, что ты не забудешь о том, что мы проговаривали в прошлый раз. Быстрее, выше, сильнее», с легким кивком ответил он. «Я оправдаю доверие, князь, клянусь». Я улыбнулся и протянул ладонь для рукопожатия. «Благородные люди говорят, слово дворянина», поправил я его. «Добро пожаловать в высшее общество русского царства, Петр Степанович». Глава 7. Визит адмирала Орлова пришлось перенести. В отличие от меня, вольной птицы, не обремененной долгом перед русским царством, Виталий Семенович нес службу на боевом посту и был обязан не только выполнить поставленные задачи во время войны с Британской империей, деградировавшей до крохотного островного королевства, но и вернуть флот на место базирования после победы. Стоило кораблям Балтийского флота прибыть к месту приписки, адмирала встретили со всей возможной помпой. В толпе, помимо высочайших представителей русской армии и царской службы безопасности, хватало и простых людей, явившихся встречать героев и родных, вернувшихся домой с победой. Корреспондент, мелькнувший в кадре, освободил обзор для камеры оператора, прежде чем заговорить. Рассказывая о прошедших испытаниях боем северянах 65, Он описывал возможности кораблей так живо и красочно, что даже меня впечатлило. Вот что значит профессионализм. А позднее журналист переключился и на личность адмирала Орлова. Благодаря грамотному руководству, применению новейших технологий и силе духа всего нашего флота, была одержана не только самая первая победа в этой войне с Британской империей, но и самая исторически значимая во всем конфликте, вещал корреспондент из динамиков телевизора. Победоносный Балтийский флот Русского царства разгромил и уничтожил британские морские силы. Больше Лондону не быть сильнейшей морской державой. Корабли проекта «Северянин-65» лишили Англию последних надежд на крепкий и сильный флот. Картинка разделилась, справа показывали, как на палубе флагмана появляются члены экипажа, одетые в парадную форму, а слева крутилась запись падения британских верфей. Снаряды, выпущенные «Северянами-65», превращали постройки и почву в одно сплошное крошево. Сползали в воду оторванные от острова куски берега, а стоящие на приколе корабли англичан отправлялись на дно, весело пылая огнем. Служба Виталия Семеновича, еще совсем юного выпускника академии, продолжил рассказывать корреспондент, началась на Тихоокеанском флоте с должности наводчика артиллерийской установки. Там молодой выпускник академии был замечен командованием во время боя с японским сигунатом. Благодаря самоотверженности и профессионализму Виталия Семеновича Орлова было сорвано окружение русских кораблей японской флотилии. За свой вклад в ту победу юный выпускник академии получил свою первую награду – звезду Героя Русского Царства. На палубе выстроился экипаж, закончив последние приготовления. В окружении командования Балтийского флота вышел и Виталий Семенович, все также заметно прихрамывая и опираясь на трость. Адмирал гордо смотрел вперед, и казалось, нога совсем его не беспокоит. После окончания той войны Орлова перевели на Балтийский флот, вновь заговорил журналист. Здесь он и прослужил до сих пор, постепенно вырастая в званиях, пока, наконец, не сменил ушедшего на покой адмирала Григорьева. И вот буквально только что, как нам стало известно, адмирал Орлов после добытой победы уходит в почетную отставку. Настоящий герой русского царства, не знавший поражений, сделавший русский флот самым передовым в мире. Спасибо за вашу службу, Виталий Семенович, русское царство гордится вами. Толпа взорвалась приветственными криками. Охрана порта выстроилась цепочкой, чтобы не дать самым горячим и жаждущим лично лицезреть героического адмирала свалиться в воду. Праздничное настроение, витающее в воздухе, даже я сумел уловить. Пройдя через живой коридор из вытянувшихся в струну членов экипажа флагмана, Виталий Семенович отдал им свой последний приказ. Громкий хор моряков ответил адмиралу Орлову, но разобрать, что конкретно они говорят, было невозможно. Я смотрел с улыбкой, как на борт поднимаются представители царской службы безопасности вместе с представителями генералитета. Среди них уже есть назначенный государем преемник, Вислоухов Аркадий Иванович, почти ровесник Орлова. Компромиссная фигура, которая ненадолго сменит Виталия Семеновича, прежде чем освободить место для настоящей замены. Естественно, Вислоухов тоже выйдет в почетную отставку с адмиральской пенсией. Но это дела штаба, и меня они мало тревожат. А вот походка Орлова мне точно не по душе. Кажется, с момента нашей встречи адмирал совсем перестал следить за собой, налицо прогрессия деградации тканей. Что ты там смотришь, дорогой? Войдя в нашу гостиную, спросила Виктория. Я поставил воспроизведение эфира на паузу и обернулся к супруге. Княгиня Красноярская, одетая в закрытое белое платье, отороченное мехом с голубоватым отливом, была готова к приему наших одногруппников. В отличие от адмирала, у них не нашлось подходящих занятий, чтобы отказаться от нашего приглашения. На деда нашего старосты смотрел, ответил я, мысленным усилием гася экран. Ты уже готова? Романова прошла через гостиную плавно, будто и не шла вовсе, а передвигалась с помощью левитации, остановилась за спинкой моего кресла. Наклонившись вперед, она поцеловала меня в лоб и усмехнулась, заправляя прядь волос за ухо. Конечно, я уже готова, дорогой, произнесла она негромко, но тебе совсем не обязательно ехать со мной. Раз адмирал не прибыл, тебе никакой выгоды от этой встречи ждать не приходится. Хаем, ответил я, взяв супругу за руку. Мне кажется, ты забываешь, что это и моя группа тоже. Нет, что ты, разумеется, я помню, кто прославил нашу команду в стенах Царского государственного университета. Но из нас двоих только я все еще поддерживаю с ними связь, заметила она, к сожалению или к счастью, но обещанная научная выставка так и не состоялась. Страны, подписавшие соглашение о проведении столь знакового мероприятия, передрались между собой и в ближайшие годы ни о каком совместном участии в международных проектах и речи идти не будет. Не отказались от участия только Русское царство и Османская империя. Но мы и так состоим в союзе, а в Москве имеется постоянное представительство султана, где все последние достижения, которые можно демонстрировать чужакам, и так представлены. Аналогично и в русском квартале Стамбула. «Я уже готов встречать гостей», – произнес я, поднявшись на ноги и с помощью усилия воли разглаживая свой костюм силовыми полями. «Княгиня, позвольте сопроводить вас в аэропорт». Виктория улыбнулась, после чего ее лицо приняло подчеркнуто холодное выражение, и моя супруга протянула мне руку. «Позволяю, князь». Взяв княгиню под руку, я вывел ее в коридор. Пара охранников тут же пристроились следом за нами в двух шагах. На улице уже ожидали автомобили. «Прошу вас, княгиня», открыв дверь перед супругой, с поклоном произнес я. «Благодарю, князь», с улыбкой ответила она и, касаясь моей руки кончиками пальцев, забралась внутрь монстра. Обойдя машину, я сел с другой стороны. И как только закрыл дверь, Виталя тронулся с места. До прибытия наших одногруппников как раз хватало времени, чтобы не спеша проехать по Красноярску. Зима закончилась, и снега почти не осталось. Опомнившееся солнце, словно спеша отыграться за пасмурную погоду, светило ярко и празднично, хотя воздух оставался холодным. Коммунальные службы не зря ели свой хлеб. Столица моего княжества блестела. От следов мятежа удалось избавиться, и теперь лишь засыпанная яма на месте прошлой резиденции Измайлова, которой еще только предстояло стать парком, напоминала о минувших событиях. Люди приветствовали наш кортеж с улыбками и поклонами, но без фанатизма. Да и то не все, большинство не обращало внимания на машины с гербами, уже привыкнув к тому, что мы с Викторией довольно часто разъезжаем по столице и всему княжеству по делам. Хороший у нас все-таки город, глядя на стайку молодых мам с колясками, наводнившими небольшой зеленый парк, заметила моя супруга. Я сжал ее пальцы в ответ, прекрасно понимая, о чем думает княгиня. Наследники появятся в свое время, и я не переживал о детях. Виктория же ждала момента, когда наши усилия увенчаются успехом. «А будет еще лучше», — пообещал я, глядя на свою супругу. Она улыбнулась и, прижавшись к моему плечу, вздохнула. «Обязательно будет», — подтвердила она. Машины выкатились за городскую черту и резко набрали скорость. Здание аэропорта стремительно приближалось, и я уже видел на карте линзы подлетающий самолет Романовых. На его борту прибывали наши гости. Резиденция князя Казанского. Боярыня Татарская, легким наклоном головы поприветствовала вошедшую в кабинет молодую женщину Ирина Руслановна. «Рада вас видеть. Благодарю за приглашение, княгиня», — поклонилась Кристина Игоревна. Ее одеяние не скрывало наметившегося живота, и одного взгляда было достаточно, чтобы понять, одним ребенком здесь дело не ограничилось. Слишком выделялся для столь раннего срока округлившийся живот, а свободное платье лишь подчеркивало этот факт. «Прошу, присаживайся», — сменив тон, Ирина Руслановна указала боярыне на мягкое кресло. «По себе знаю, как тяжело приходится матери в такой сложный период». Заняв указанное место, Кристина Игоревна вздохнула чуть легче. «Когда ты только стала помощницей моего сына», — заговорила княгиня Романова, — «я сразу поняла, что ты ему понравишься, и он захочет большего». Боярыня чуть напряглась, хотя и старалась не подавать вида. «Не смущайся, все было честно и порядочно», — с улыбкой отмахнулась Ирина Руслановна. «Каждый из вас получил, что хотел. В твоем случае так даже больше». Татарская кивнула. «Да, княгиня. И я надеюсь, что в будущем, когда придет время и мне понадобится твоя помощь, ты вновь исполнишь свой долг, Кристина», — глядя на молодую женщину, произнесла Ирина Руслановна. «Как ты наверняка слышала, князь Красноярский не собирается в ближайшее время покидать свое княжество. Его молодая супруга крепко привязала моего сына к себе, и это замечательно. Ты тоже так считаешь?» «Разумеется, княгиня», — заверила боярыня. «Чем я могу помочь?» Романова несколько секунд смотрела на свою подданную. У Ирины Руслановны был заготовлен план на тот случай, если Дмитрий так и не решит, на ком хочет жениться. При таком исходе дела матерью его ребенка должна была бы стать Кристина. Бастард, конечно, не самый лучший вариант, но Романовы могли себе позволить такой ход. Все же слуга, почти член семьи. Однако Дмитрий нашел себе хорошую и весьма перспективную невесту, так что вмешиваться не пришлось. Но это не значило, что Кристина, став боярыней и забеременев от донора, не представляла для Ирины Руслановны больше никакой пользы. «Я знаю, что ты работала на Дмитрия и проводила его финансовые операции на бирже», — перешла к делу Ирина Руслановна. «И я бы хотела, естественно, если ты не возражаешь, чтобы ты воспользовалась своими знаниями и навыками». Долго размышлять Кристина Игоревна не стала. Раз уж она потребовалась как специалист, уже доказавший свою верность и свою полезность, отказываться от возможности еще немного укрепить финансовое благополучие наследника боярского рода татарских было бы глупо.